Я был взволнован, очень взволнован. На протяжении 10 лет мои силы не изменялись. Даже когда мое тело росло, я не мог ударить сильнее. Даже если я проводил по 5 часов на день в спортзале, я не мог поднять больший вес. И вот тебе на, повышение уровня. Уверенности, что хоть что-нибудь изменится у меня, разумеется, не было. Но вот вероятность весьма немаленькая, что волнует еще больше. А вот и моя цель. Ухмыльнулся я, увидев фигуру в 20 метрах. Засунув руку в инвентарь, я вытащил оттуда нож. Иди к папочке, маленький засранец, я тебя по-быстренькому от мучения избавлю, и уровень свой повышу. Дождавшись еще немного, пока он не подойдет до 7 метров, я метнул свой нож. Попадание прямо в голову. Наконец-то, ухмылка моя перешла в натуральный оскал. Секунда. Вторая. Сообщение о повышении уровня все нет. Так, стоп, опыта не поступило, удивился я, проверив статус. Глава 11. Слишком поздно я осознал, что что-то не так. А-а-а. Раздался мой крик от резкой боли в правой руке. Врае, сколько ни спрашивал, все говорят, что в момент получения огнестрельного или ножевого ранения как таковой боли они не чувствуют. Так вот, это не про меня. Ах ты черная мамба на сеансе у винегрета. Я чуть было не рычал. Тварь, не мог левую оторвать. Я ведь правша. Ублюдочная нежить не подала признаков того, что я свою мысль до нее донес. Он в нескольких метрах от меня продолжал грызть мою руку. Ох, смотрю я на тебя, и прямо вижу, что человек ты с гнильцой, не смог сдержаться я от подобного комментария, смотря на разлагающегося парня. Только сейчас я заметил надпись над его головой. А, ну да, сам главный босс подземелья, кто еще мне мог встретиться, когда я так отчаянно нуждался в самом обычном зомбаке. Прислужник смерти. 23 ур. Я побежал. Не то, чтобы я верил, что смогу убежать, если он попытается меня нагнать. Он движется настолько быстро, что я даже не смог осознать, что он исчез, когда он уже жевал мою правую руку в 10 метрах от меня. Ну и да, нож в голове, похоже, его никак не отвлекал. И, все же, главная моя претензия в том, что внешне этот товарищ ничем не отличается от обычных мертвяков. Кто, мать его, придумал сделать дизайн Биг Босса неотличимым от самого слабого противника? Скотина такая. Короче говоря, я бежал. И, судя по тому, что не погиб в первые 5 секунд, прислужник смерти не посчитал необходимым погнаться за мной. С одной стороны, радует, а с другой, теперь у меня на одной конечности меньше, так что убивать тысячную армию врагов, а сверху и 10 боссов Е-ранга вместе с этим ублюдком ранга Д, удовольствие для меня будет еще то. Ничего необычного, мой самый образцовый поход в лабиринт. Через несколько секунд бега, я просунул целую руку в инвентарь и достал оттуда зелье. Прикольное чувство, словно ты из сумочки что-то достаешь, когда точно знаешь, где оно находится. Зелье было самым обычным, что замедляет кровотечение. Еще через минуту бега, который я игнорировал мертвецов лишь с надеждой убраться как можно дальше от того уродца, я встретил свою следующую жертву. Уже не совсем обычный с виду здоровый скелет 2 метра ростом с топором в правой руке и щитом в левой. Воин смерти. 8 ур. Интересный факт, имя прислужника у меня было фиолетовым, имя воина у меня красное, а имя мертвяков обычного белого цвета. Есть вероятность, что это из-за разницы в уровнях между нами, а возможно, что тут намек на тип противника. Все же, прислужник был боссом, воин считается элитным монстром, а мертвец обычным. Это нужно будет выяснить, когда я повышу тут свои уровни. Сражался я не раз с воинами смерти. Весьма проблемные, если говорить о ближнем бою, Противники, по скорости и силе примерно равны обычному человеку, но так как они просто скелеты с холодным оружием и щитом, ран они не боятся. Если сравнить сложность, скелет раза в 5 сильнее обычной нежити. Обычными ножами такого противника не закидаешь, но очередь в голову мигом прикончит. Ага, только вот у меня руки нет, и автомат держать нормально я не смогу. А пистолет не факт, что пробьет его весьма толстый шит. Между нами еще 30 метров оставалось, думаю, должен успеть. Засовываю руку в инвентарь, достаю левой рукой дробовик и перекидываю через себя, цепляя шеей ремень. Точно стрелять так не выйдет, но хоть как-то держать оружие в нужном направлении можно. Расстояние сократилось до 7 метров. Подходит. Нажимаю на курок. Его железный щит пробит насквозь, а голова обзавелась парочкой новых дыр. Но это еще не конец. Воспользовавшись мгновением, пока он стоит неподвижно, возвращаю дробь в инвентарь и достаю из-за пазухи пистолет. Левой рукой не то, чтобы комфортно стрелять, да и боль отсутствующей руки не особо этому способствует. Но с такого расстояния уж точно не промахнусь. Выстрел. Еще один. Третий. И вот, наконец, заветное сообщение. Уровень повышен. Все стандартные характеристики плюс 5. Свободные очки плюс 10. Предстало у меня перед глазами. Отмахнувшись от сообщения, опускаю взгляд. С рукой все так же плохо. Значит, после повышения уровня все раны не излечиваются. Неприятно, однако, надеялся, что после повышения уровня все раны исчезнут. Подойдя к монстру, я коснулся его, и показался весь список предметов, что я могу забрать с этого существа. Ядро души монстра Е-ранг было мною ожидаемо. Щит и топор, что были у скелета, также были тут, понятно почему. Но вот что я не думал там увидеть, костяной меч. Взяв меч в левую руку, я получил о нем информацию. Меч из набедренной кости воина смерти. Предмет необычного класса, обладает высокой прочностью, необычайной легкостью и остротой. Особые свойства. Очень легко прорезает кости. Весьма неплохо. Улыбнулся я. Если тут сегодня не погибну, есть повод порадоваться. Барих. Слышится где-то очень сильный шум, будто что-то врезалось в здание. Бирах. Повторился звук. Потом еще раз. И с каждым разом все ближе и ближе. Я не знал, что это, но побежал. Правда, недалеко. Теперь стало понятно, что это так могло шуметь в таком месте. Пятиметровая фигура, сотканная из десяток человеческих тел. Зрелище такое себе, на самом деле. И вот он был в 200 метрах от меня. Легион смерти. 9 ур. Я сглотнул. Имя существа было фиолетовым, как и у прислужника смерти. Впрочем, я и так знал, что это босс. Да вы издеваетесь. Я приуныл. Такого из пистолета или автомата не застрелишь. Ну, точнее застрелишь, но с некоторыми оговорками, и точно не с одной рукой, как у меня сейчас мне по нему попадать. К счастью, у меня в инвентаре было решение проблемы, только прицелиться все равно будет неудобно. Надо подпустить поближе. Засунув левую руку в инвентарь, я достал оттуда ручной 6-зарядный гранатомет 6Г-30. Сразу стрелять я не стал, снаряды для этой игрушки мало того, что конечны, так еще и дорогие очень. А мне тут этих существ еще 10 штук убивать. Дождавшись, пока расстояние будет не менее 20 метров, я нажал на курок. Попадание прямо в голову, чуть ли не лишив нежить этой очень нужной части тела. Само туловище упало рядом со мной, чуть меня не раздавив. Уровень повышен. Все стандартные характеристики плюс 5. Свободные очки плюс 10. Уровень повышен. Все стандартные характеристики плюс 5. Свободные очки плюс 10. Сразу 2 уровня. Обрадовался я. И что, сил теперь у меня должно быть в несколько раз больше. Или тут не совсем от количества зависит? Задался я на энтузиазме этим вопросом. В любом случае, надо проваливать. Глава 12. Судя по тому, что существо намеренно бежало ко мне еще до того, как заметило, шум выстрелов меня выдал. Не хотелось бы встретиться сразу с несколькими такими, но между здравым смыслом и жадностью второе взяло вверх, и пока не забрал все из этого гигантского монстра, я не стал самозабвенно убираться отсюда прочь. К моей радости, тело этого монстра и вправду было соткано из нескольких десятков обычных мертвяков, что значило, что и деньги внутри его тела были. По крайней мере, $1500 в списке предметов, что я могу из него забрать, у меня отобразилось. Но, помимо этого и ядра души босса Еранга, ничего стоящего не было. Жаль, а я был бы не прочь, подари он мне какое оружие или хорошее зелье исцеления. Я направился дальше, но на сей раз я не бежал сломя голову, а технично передвигался. Были у меня некоторые опасения насчет местного главного босса, но если они правдивы и у него есть какой-то аналог сенсорики, то мне уже конец, так что буду действовать так, словно все очень плохо, но шансы у меня есть. Последние, кстати, не особо похожи на правду. В одиночку сражаться с боссом Деранга мне еще не приходилось. По пути я пару мертвяков встретил, и те обзавелись лишними железяками в голове, правда ненадолго, ведь вскоре я свое забрал. К более-менее подходящему на роль временного укрытия месту я подошел еще через полчаса и три десятка убиенных мертвяков. Уровень после убиения стольких мертвецов мне не дали ни одного, да и в статус я не заглядывал, чтобы понять, сколько конкретно опыта мне нужно. Убежище мое было выбрано не случайно. И да, это снова был супермаркет, но на сей раз куда больший. И даже то, что внутри было больше нежити, меня не остановило. Существ было 12 штук, 10 мертвецов и 2 воина. Супермаркет был действительно большой, и потому меня не сразу все заметили. Сначала было лишь 2 мертвяка, быстро павшие смертью храбрых. Потом еще один. Следом меня заметил и скелет, на которого мне пришлось использовать дробовик. Уровень повышен. Все стандартные характеристики плюс 5. Свободные очки плюс 10. Времени отвлекаться на это не было. Выстрел привлек ко мне внимание всех монстров внутри. И если медлительные мертвецы меня не особо волновали, то вот скелет мог причинить мне проблем. Правда, и он быстро кончился. Что ни говори, а еранговые слабы против огнестрельного оружия. После убиения 2 элитных противников, обычных мертвяков, я забил кухонными ножиками из инвентаря. Не то, чтобы зомби вообще не опасны, один раз такой укусит, уже не спастись без целителя или соответствующих зелий, да и берут они количеством. Но это все можно немного отложить. Все может снова полететь в тартарары, и чтобы этого не случилось, нужно как можно быстрее подготовиться. Быстро пробежав по всему супермаркету, я сгреб все хоть сколь-нибудь ценное в инвентарь, а также забрал все деньги из кассы. Тут денег было очень много. Если все сложить, получилось $50 000, которые я тут же и обменял. Сразу за этим я начал продавать и то, что у меня было в инвентаре. Даже некоторые вещи из реального мира, что мне не нужны, пошли туда же. Единственное, что я оставил в инвентаре, кроме оружия, что мне еще нужно, один экземпляр компьютера, на скидку которых я опоздал. Тут не удержался, каюсь. Короче говоря, получилась кругленькая сумма в 10 миллионов рублей у меня в инвентаре. Чтобы добиться такой ровненькой суммы, мне даже пришлось продать немного полученных ядер душ, но зато циферка красивая, да. Боже, куда я качусь? Изначально я хотел купить зелье регенерации, которое позволило бы мне руку отрастить, но выкидывать на это деньги было очень жалко. Если я вернусь, мне и так все на место вернут. Проблема была в том, что конечность мне нужна, иначе я просто не доживу до возвращения. Короче, свелось все к тому, что я таки купил зелье. Мои надежды приобрести какой навык, позволяющий сделать временный протез, не оправдались. Для покупки навыков была отдельная валюта, называется очки навыков. Потратив 500 тысяч на зелье для восстановления руки, я занялся покупками других важных предметов. Денег, к сожалению, не хватило, и пришлось собирать всякий мусор из супермаркета, чтобы продать в магазине. План действий у меня уже был, или скорее способы убить каждого из боссов, даже прислужника смерти. Да только способы эти были не очень, и каждый был глупее и опаснее предыдущего. Но делать было нечего, Е-ранг не может без риска убивать боссов даже своего уровня, не говоря уже о тех, кто сильнее. Закончив с подготовкой, я занялся уровнями, присев напоследок, потому что у меня еще не скоро получится отдохнуть. Я вызвал статус плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс. Имя: Винсент Грэмми. Уровень: 9 13 72%. Плюс 4. Титулы: пассивный безумец, чудотворец, бессмертный, неудачник, видавший многое, менталист, одиночка. Характеристики: сила 30 плюс 20, прочность 30 плюс 20, скорость 30 плюс 20, выносливость 30 плюс 20, контроль 40 плюс 20, интеллект 50 плюс 20, плюс мудрость 40 плюс удача минус 1000 5000, плюс харизма 7 25, плюс 5, плюс красноречие 34, свободные очки 40 плюс 40. Навыки: активные, пассивные, тело игрока, вариативные, заблокированные, разум игрока. Очки навыков: 0. Плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс. Широкая ухмылка появилась у меня на лице. Вот оно, то, что мне нужно было для счастливой жизни. Но надо убедиться, чтобы окончательно убрать сомнения и понять, насколько именно я стал сильнее. Какой самый удобный способ понять изменения? Для начала я решил запрыгнуть на пустующую стойку, откуда я уже стащил всю технику. Было не так легко заставить себя это сделать. Умом я понимал, что могу, а вот непривыкшие к таким прыжкам тело сильно боялось. Но я бы не был собой, если бы не смог себя заставить. Послышался шум падающей прилавки, а я схватился за колено, стертое до крови. «Чтоб вас!» Тут должен быть трехэтажный мат, но мы его зацензурили. Сквозь слезящиеся глаза прохныкал я. Согласен, сказать так было не слишком оригинально, но мне было не до этого. Как же все-таки хочется в такие моменты высказаться подходящими словами, что я о таком повышении характеристик думаю. Начал я гладить ударившуюся ножку, кожу которой отодрал дурацкой идеей. Но это ладно. Хрен с ним, с болью. Где мое усиление, система? Хотел бы я, чтобы передо мной появилось окошко, где все объяснено, но разве это не упростило бы мою жизнь? А как хорошо известно, Виктор Громов не может просто жить. Пришлось копаться в настройках. Минут 5 пытался понять, что конкретно не так с повышением характеристик, и наконец наткнулся на нужный пункт. Для избежания травм при резком повышении характеристик игрового аватара под новые показатели происходит с течением времени, а не мгновенно. Эмоции у меня эти строчки вызвали весьма двоякие, особенно учитывая, что засунуто это объяснение было ну прям в совсем неподходящего для объяснения механик прокачки персонажа раздел. Но, Как бы там ни было, это значит, что мне пока надеяться на повышенные характеристики не приходится. Слов нет, одни эпитеты, и те нецензурные. Вздохнул я. А что там насчет свободных очков? Может тоже использовать? Вряд ли я в ближайшую неделю отсюда выберусь. Может и характеристики успеют подняться. Звучало вроде бы логично, но мне хотелось подождать, пока мана не появится, чтобы уже спокойно все сделать, никуда не торопясь. Барих, раздался резкий звук ломающейся стены. Уже знакомый мне тип монстра прошелся через стену, словно через туман. «Эй, а как насчет поздороваться?» — возмутился я. Эта огромная махина сделала шаг в мою сторону. «Еще два шага, и считай, между нами и нет расстояния. Да ты, я погляжу, вообще хам. Даже разрешения войти не спрашиваешь». Пока он делает свой второй исполинский шаг, я засунул руку в инвентарь и достал оттуда бутылку с весьма опасным содержимым и тряпочкой. Второй рукой я достал зажигалку из кармана, не все же в инвентаре хранить, и зажег тряпочку. «Выкуси, это вкус революции!» С таким вот выкриком я бросил коктейль Молотова прямо в лицо гаденышу, когда он оказался в одном шагу от меня. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» Вспыхнуло ярко, а вся голова монстра и часть туловища оказалась в огне. «Урьягаха!» Взревело существо очень громко, начав размахивать руками и ногами, и биться туда-сюда в судорогах боли. «Аргья! Я же по-тихому начал отходить! Такая громадина в этом припадке и раздавить может, и лучше уж мне ему под ноги не попадаться!» «А! Ну и еще, не хотелось бы, чтобы меня под развалинами похоронили». Выбежав на улицу, я стал ждать оповещения о повышении уровня. Прошло пару минут, прежде чем это случилось. Уровень повышен до 10. Особая награда. Все стандартные характеристики плюс 10. Особая награда. Свободные очки плюс 20. Я улыбнулся. Я ухмыльнулся. Я оскалился. Ахахахахаха, вот он я, встречай меня, мир, новый нагибатор всего и вся, человек, что станет королем Хокаге, закричал я в полный голос. Ответом мне стал шум ломающихся стен и громких шагов где-то далеко. А теперь по-тихому валим, пока меня эти ироды не запинали. Глава 13. Прошло уже 3 дня с момента, как я вступил в это странное подземелье. Как я определил точное время? Да по ежедневному квесту на повтор пути одного лысого героя. Поначалу я не планировал тратить на это свои силы, но потом подумал, и решил все же не разбрасываться статами, которые мне в любом случае не помешают. За эти дни я успел вдоволь навоеваться, денег подзаработать, дважды все потратить, и потом в 2 раза больше снова приобрести. Зато монстров стало значительно меньше. Мой квест в этом подземелье сейчас выглядит так. Плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс. Редкий квест. Проводник душ. Описание. Вы попали в измерение с множеством страдающих душ. Спасите их. Цель. Убить всю нежить в лабиринте. Мертвецы. 728-1000. Воины смерти. 61-100. Легион смерти. 5-10. Прислужник смерти. 0-1. Награда. Оружие душегуб. Плюс 50 очков навыка. Штраф. Смерть. Плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс. После того, как я раздобыл нужные мне предметы, я стал активно пользоваться огнестрельным оружием, убивая противников по несколько десяток за раз. Проблемы возникли только с одним легионом, когда я решил его взять обычным огнестрельным оружием. Также стоит отметить, что я обзавелся еще одним костяным мечом, которым, правда, пока не воспользовался в силу опасения за свою жизнь. Правда, к сожалению, помимо денег, двух этих мечей и ядер душ я не получил больше никаких предметов из убитых монстров за все это время. Есть и плохие новости, мой уровень после 12-го перестал подниматься. Не в смысле вообще, убийство легиона нежити все еще поднимает у меня больше половины уровня. Но вот остальные. Скелет дает мне лишь 6%, а мертвяки и 0,5% не дают. Короче говоря, застрял я тут с 15-м уровнем, который после 12-ти кое-как поднял. А ведь как резво начинал-то, зато я начал чувствовать, что стал сильнее. Не на все те характеристики, что у меня должны быть, разумеется, но зато теперь я могу с места прыгать на пару метров ввысь. Даже подрался на кулаках с воином смерти, и выиграл с ощутимым превосходством. Не то, чтобы я до этого не мог выиграть у скелета в ближнем бою, все же, элитные монстры лишь немногим сильнее среднего авантюриста их ранга, но то было другое. Пару раз замечал я и главного босса. Жуткий тип, на самом деле. Все время бродит как обычный мертвец, так и напрашиваясь на нападение. Я бы его от обычных и не отличил, если бы не нож в его голове, что все это время торчит, и фиолетовым выделенное имя. Кстати об этом. Я действительно убедился, что цветом обозначается тип монстра, а не превосходство в уровне. Хотя я уже превосхожу Легиона Смерти по уровню, он все еще красный. Также я выяснил, что Биг Босс просто ходит тут без определенной цели по понятной лишь ему траектории. Я не то, чтобы особо близко подходил, но даже когда он меня замечал, он не обращал на меня внимания. Если так подумать, и в первый раз я сам на него напал, прежде чем он меня без руки оставил. Но и полагаться на его относительную миролюбивость нельзя. Отлично, пора на еще один заход, ухмыльнулся я, вставая. Сейчас я был в очень богатом на вид доме, который использовал для передышки. Естественно, я этот особняк обчистил полностью, ведь этот процесс является частью моего отдыха. План моих действий был очень прост. Сейчас я занимался тем, что истреблял все население лабиринта, исключая Биг Босса. Этот пункт самый сложный и долгий. И самой большой проблемой, как оказалось, стали мертвяки и скелеты. На улицах их почти не осталось, и приходится искать их в домах. Процесс, разумеется, сопровождается засовыванием в инвентарь всего, что только можно. Не факт, что мне еще раз повезет оказаться в городе с никому не нужными богатствами. Проверив свой инвентарь и готовность всего оружия к применению, я достал автомат и вышел на улицу. Поохотимся на нечисть. Улица встретила меня постоянной серостью. На небе, как обычно, светило желтое солнышко с черными глазами и белоснежными зубами, как обычно беззвучно хохоча. Огонь на улицах и в домах давно потух, и нежити не видать. Идиллия, прямо скажем. Куда идем мы с Пятачком? Большой-большой секрет. И не расскажем мы о нем, а нет, о твою мать. Я аж побледнел от представшей передо мной картины. Побледнел, и сразу за этим побежал прочь, что есть мочи. Теперь можно приписать к списку моих достижений то, что я играл в догонялки с боссом Е-ранга. Поправка, с тремя боссами Е-ранга. Как они все оказались тут вместе, я понятия не имею, но ничего хорошего мне это не сулило. К своей чести, 3 минуты я продержался со своей форой в 100 метров. Но они играли нечестно, мне приходилось здание обегать, а они прямо насквозь пробивались. А пару раз, я готов поклясться, они перепрыгнули мелкие дома. Что меня настигли, я понял, когда нога гиганта прошла в сантиметрах от меня, задевая мое бедное тело потоком воздуха. Я даже толком упасть не успел, как уже видел приближающуюся здоровенную ступню. Уклониться возможности не было никакой, но, не могу поверить, что я это говорю, мне повезло. Инерция от прошлого удара позволила мне пройти прямо в миллиметрах от смерти. Правда, в итоге я все равно ударился головой о стену, из-за чего пошла кровь. Блин, сколько же дури в этих тварях, лежать было некогда. Подскочив, я ушел перекатом в сторону, а изящная ножка, перепутавшая меня с футбольным мячом, отомстила злосчастной стене, что пустила мне кровь. Футболисты от этих тварей, как в нашей сборной, по мячу попасть толком не могут, но ногами махают. Но сейчас меня это ничуть не расстраивало. Я, конечно, не ожидал, что мне настолько не повезет, что я наткнусь аж на трех легионов. Но кое-какие меры на случай, если я окажусь в окружении сотен мертвых, я подготовил. Думаю, на этих такой подход тоже сработает. Выходя из переката, я засунул руку в инвентарь и вытащил оттуда МГЛ, барабанный гранатомет с 6 снарядами. Весьма опасная штука, но пускать в ход без необходимости я не хотел, потому и предпочел убежать несколько минут назад. Навести на цель и нажать на курок я успел быстрее, чем даже сам полагал. Ни один гигант не успел и двинуться, когда в голову первого из них полетел фугасный снаряд. Взрыв был мощным. Головы гиганта как не бывало, а уровень не поднялся. Печаль, беда. У меня был выбор: выстрелить еще раз по второму, или попытаться убежать. Я, быть может, и выбрал бы первое, ведь, как известно, лучшая защита – это нападение. Но тогда меня, скорее всего, прихлопнул бы оставшийся. Поэтому я побежал. Не чтобы попытаться скрыться, а чтобы меня не раздавили уже начавшиеся двигаться два гиганта. Как и следовало ожидать, боссы побежали за мной. То, что я не могу с ними в скорости соревноваться, я уже понял, и сейчас моей целью было не это. На ходу я засунул руку в инвентарь и вытащил оттуда бочку с порохом. Я таких штук 10 купил из магазина и сразу бросил под ноги бежавшим за мной двоим. Бочка не сразу взорвалась, но это ничего. С разворота нажал на курок, и снаряд вылетел из гранатомета. Куда стрелять я и так знал, да и точности особой не требовалось, чтобы порох взорвался. Взрыв был действительно смачным. Если бы меня самого от взрывной волны не отбросило на десяток метров, явно повредив внутренние органы и устроив мне сотрясение мозга, может, даже и насладился бы зрелищем. Только вот дальше отбежать я бы просто не успел, не говоря уже о том, что и взрыв нужно было устроить прямо под ногами гигантов, иначе все бессмысленно. Только я сейчас умирал, действительно умирал. Харкал кровью. Из ушей и носа тоже кровь текла. Шум в голове, ничего не слышно. Перед глазами все плывет. Боль везде, где только можно. И в то же время чувствуется как-то отстраненно. Хорошо, хоть успел отбежать достаточно, чтобы сам взрыв меня не задел, как и огонь от него. Без этого бы меня на куски разорвало. Хотя и взрывная волна не отстала от меня, просто пощекотав. Мысли были четкими и ясными. Как, впрочем, всегда и бывает в таких ситуациях, даже если конкретно в данный момент твои внутренности жрет какая тварь, все равно мысли текут невероятно четко, если осознаешь скорый конец. Уж я знаю, как это бывает. Наверное, именно поэтому я знал, что должен делать. Призвать окошко магазина, купить дофига дорогое зелье и выпить. Десяток секунд, которые я буквально чувствовал, как мои органы восстанавливаются, и ничего приятного в этом не было. И вот я уже в норме. Чего не скажешь о тех двух уродцах. Они не были убиты, но явно были близки к этому состоянию, агонизируя от полученного урона. Я вообще заметил, что огонь на удивление болезненно действует на нежить. Вроде в разных играх и фэнтези для нежити огонь такая же слабость, как и свет. Но в лабиринтах ничего такого выявлено не было. Можно ли считать, что это мое открытие? Поднявшись, я поморщился от призрачной боли, но все же, размяв немного плечи, направился в сторону двух гигантов. На ходу отметил, что одежда теперь моя годится в лучшем случае на тряпки. Но это ничего, вот найду какой магазин, и буду стильным и красивым. Что-то не туда мои мысли плывут. Добить неживых оказалось весьма просто. Даже обычной очереди из автомата хватило им. Уровень повышен. Все стандартные характеристики плюс 5. Свободные очки плюс 10. Все же, мощная эта штука, порох. Да и вообще, человеки довольно читерная сволочь. Даже я смог пережить прорыв лишь с помощью человеческих достижений и своего упрямства. Да и не только я один там был. Гаврила и моя сестра тоже были со мной в том аду, и их положение было хуже моего. Победа далась мне весьма дорого, на зелье 500 000 рублей, бочка с порохом и почти полный заряд автомата. Короче говоря, ненужные расходы. А ведь можно было 3 коктейлями Молотова обойтись. Из хорошего, я получил 16 уровень и 17 не за горами. С такими характеристиками я имею все шансы стать Д-ранговым, если моя сила будет соответствовать ожидаемому уровню. А там глядишь и до сранга рукой подать. Смогу выбрать себе классы способности. Эх, мечты. Кстати, интересно, а классы предусмотрены в этой системе? Вроде должны, ведь даже среди авантюристов такое разделение есть. Но если нет, то, возможно, даже лучше будет. Я-то всегда мультиклассом был и ограничивать себя не любил. Вот так и закончилась очередная вылазка вашего дедули в опасный лабиринт с кучей самых разных тварей. Теперь ему лишь 2 легиона смерти, да 500 воинов смерти осталось убить, а там и свобода. Прикидывал я, как буду эту историю своим внукам рассказывать. А что, не просто же так я через все это проходил. Возвращаться в убежище я не стал. В этой части города я еще не был, так что проверить здесь все надо бы. Может, что ценное найду. Да и магазин надежды тут можно поискать. Разумеется, подобная зачистка сопровождалась убиением всей нежити, что я только видел. По пути мне и несколько скелетов встретилось, с которыми я не стал играться, расстреляв их из автомата. К сожалению, уровня мне это не дало. Обычные мертвецы перестали даже 0,1% давать, а скелеты теперь дают лишь на 0,5% больше. Глава 14. Время в этом городе мертвых стало течь вяло. Даже не думал, что я буду скучать по нежити и тем острым ощущениям, что они мне давали. Я всех перебил. Ладно, еще не всех. Задание сейчас у меня выглядит так. Плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс. Редкий квест. Проводник душ. Описание. Вы попали в измерение с множеством страдающих душ. Спасите их. Цель. Убить всю нежить в лабиринте. Мертвецы. 999 1000. Воины смерти. 100. Легион смерти 10. Прислужник смерти. 01. Награда. Оружие душегуб. Плюс 50 очков навыка. Штраф. Смерть. Плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс. Остался один долбанный засранец. Ох, как я его ненавижу. Его и всех тех, кого я вынужден был искать. Моя охота из режима истреблять в режим искать перешла уже как 6 дней назад. Тогда недобитков было чуть меньше 100. За это время я нашел почти всех, но вот этот последний 3-й день тут бегаю по всему городу, найти его не могу. Я уже в каждую квартиру заглядывал, каждые развалины проверил, и что только не делал. Его нет, и это жутко бесит. Одно радует, за эти поиски я успел обчистить в этом городе все, что только можно. Я тут уже 3 недели, и понял некоторые моменты. Например, этот лабиринт – замкнутое пространство, и на самом деле, если пойти прямо, через 10 километров пути окажешься в той же самой точке, где и начинал. Более того, если хорошенько постараться, можно найти следы того, что это не полноценный город, а вырезанный из него кусок. Но это так, просто интересные факты. Занятно и то, что я один раз чуть не убился о Биг Босса, перепутал его с обычным мертвяком и кинулся на него издали. Тогда я еще не знал, что из его головы куда-то пропал воткнутый мною нож. Если бы в последний момент я все же не припомнил прошлый опыт встречи с ним и не пригляделся к его имени и уровню, быть бы мне или трупом, или инвалидом. По-хорошему, пора бы мне уже заканчивать тут, или хотя бы убить Биг Босса. Но есть ненулевая вероятность того, что лабиринт после этого просто исчезнет, или у меня будет всего 24 часа на завершение квеста. Короче говоря, я умру, но квест выполню, потому что в альтернативе все равно смерть. Достала. Уже в который раз причитал я в разговорах сам с собой. Вот вроде бы не впервой так задерживаться в подземельях, но так скучно мне впервые на моей памяти. Хоть бы интернет тут был, что ли. Можно было бы видео с играющими кисами посмотреть. Глядишь, хоть настроение улучшилось бы. Это я о настоящих кошках, а не о том, что мог бы подумать сторонний наблюдатель. Я же настоящий кошатник, а не извращенец. Хотя, чтобы мне мешало смотреть и то, и это, завернув за очередной угол, я сделал 3 шага, и сразу пулей вылетел оттуда. Секунда. Вторая. Ничего не происходит. Очень осторожно я заглянул в переулок. Действительно, стоит там. Пригляделся к имени, и... Мертвец. 5 ур. Протер глаза. Еще раз. Все еще не пропал. Ой да ну вас. Прохныкал я. Я всю территорию 2 раза обошел. Думал, он где-то в комнате или под развалинами после буйств легионов. А он все это время по городу ходил. Моя обида перешла в гнев. По-хорошему, его бы сейчас быстрым ударом в голову убить. Но мне нужно было скинуть стресс. Мой голос уже привлек его внимание, и он с вытянутыми руками пошагал в мою сторону. Перехватываю руку, немного раскачиваю его и бросаю через себя. Он уже и подняться не сможет, проверено. Мертвые слишком тупые, чтобы додуматься себе помочь встать руками. Сажусь на него сверху, ногами перекрывая руки. Удар. Второй. Третий. На этом и закончили. Я не собирался вести себя как истеричка, но за каждый день, который я искал одного его, мне нужно было ударить его хотя бы раз. Это как склонность бить дверь или стену в приступе гнева. Я бы этого не сделал, будь он где-то, где сложно найти. Нож вошел в глаз мертвецу. Там и остался. Уровень повышен. Все стандартные характеристики плюс 5. Свободные очки плюс 10. Ваша характеристика интеллект достигла значения в 100 единиц. Естественный прирост остановлен. В награду за повышение интеллекта до максимального естественного показателя вам дан навык. Ускоренное восприятие Х10. Ускоренное восприятие позволяет вам ускорить течение времени в вашем сознании, благодаря чему течение времени в окружающем мире кажется медленнее. Я даже и не знал, что этот последний мертвец повысит мой уровень. Опыт, который я получал от обычных немертвых, был настолько маленьким, что я давно перестал смотреть в статус, когда убил последнего легиона. Однако же, как все совпало, радует, что дали навык, но его еще нужно проверить на практике. И совсем уж расстраивает, что характеристики перестают подниматься после показателя в 100 единиц. Даже не тратя свои свободные очки становиться сильнее, я очень этого хотел бы. Но жизнь, боль, особенно моя. Так что имеем, и смиряемся с этим. Ладно, сейчас я понимаю, что мое нытье абсолютно неуместно. Я и так получил больше, чем мог бы мечтать. Единственное, что нужно для себя отметить, не вкладывать свои свободные очки характеристик в параметры, не достигшие сотни единиц. Немного попрактиковался с новым навыком, который, как оказалось, активируется по моему желанию. Ускоренное сознание – весьма удобный навык для боя, и он невероятно усложняет обычную жизнь. Когда все вокруг движутся с замедлением в 10 раз, это как смотреть фильм со скоростью 0.1. Ни один нормальный человек не сможет этого выдержать. Через несколько минут я отжимался. А что, я еще ежедневный квест не сделал, а день уже скоро должен подходить к концу. Да и размяться перед последним боем не повредит. Не то, чтобы я планировал вступать в бой с боссом Д-ранга, но так, чтобы немного расслабиться, можно. С момента, как я попал сюда, прошло уже 3 недели. По силам я, как мне кажется, уже смело являюсь Д-рангом, потому что почти все мои повышенные характеристики уже вступили в силу. С одной стороны, это немного разочаровывает, ведь характеристики в 70 и более дают надежду на огромную силу, но что поделать, разница между рангами слишком велика. Например, я легко могу поднять машину, или даже швырнуть ее на 3-й этаж. Это то, что позволяет мне моя сила. Но любой сранг может и того больше. Но я не жалуюсь. Мне грех жаловаться на слабость. У авантюристов ранг и сила определяются в момент пробуждения, и мне неизвестны случаи, чтобы кто-то повысил свой ранг. Так что я радоваться должен, несмотря на условия, в которых я эту силу получил. Пора бы уже и честь знать. Меня наверняка дома заждались. Размял я плечи, направляясь в сторону прислужника смерти. План убийства Биг Босса был на удивление прост, но от этого не менее эффектным. И тот факт, что главная нежить этого места все время ходит по одной и той же траектории, сильно упростит мне задачу. Для начала я положил 10 бочек пороха, максимально их укомплектовав. Не хотелось бы столько всего тратить на одного противника, но надо действовать наверняка. Прямо рядом с бочками я положил коктейли Молотова, чтобы наверняка вызвать мощный взрыв во всех бочках одновременно. После установки взрывчатки, я стал ждать со снайпером в руке. Разумеется, отошел я достаточно, чтобы меня не сильно задело. Не то, чтобы я был прямо-таки спецом по взрывам таких масштабов, и потому расстояние я выбрал в 500 метров. С моими нынешними навыками я должен попасть 100%. Прошла минута, 2-я, 5-я, 10-я. Биг Босс все не появлялся, хотя уже должен был. Я не сразу заметил, что что-то не так, а быть может, у меня и времени на это не было. Но в последний момент что-то во мне взвыло. Просто ни с того ни с сего я почувствовал опасность сзади. Не знаю, это ли меня спасло, или целью не ставилось меня убить, но я не помню, чтобы в этот момент даже успел дернуться, не то что прикрыть жизненно важные органы. Моя левая рука упала на землю прежде, чем я даже успел осознать, что произошло. Глава 15. Он попытался отпрыгнуть, но даже от асфальта отделиться не успел, когда нога с разворота нашла свою цель, пулей отправляя юношу на несколько десятков метров. Это не так уж и много, ведь пролетел бы он еще дальше, не верни контроль над своим телом, и не затормози себя. Удар повредил органы, но неужели его пощадили? Разве не должен был удар в полную силу разорвать его надвое, как уже не раз было с его конечностями? Кха-кха, выхаркивая кровь, Виктор пытался взять себя в руки. Его ноги начали дрожать то ли от понесенного урона, то ли от страха смерти. Когда он в последний раз так боялся умереть? Очень давно, теперь и не вспомнить. Но сейчас, когда у него наконец появилась надежда, неважно, были ли у него вопросы, да. Интересовали ли его ответы? Нет. Почему нежить не пошла тем же маршрутом, что и всегда, не имеет значения. Насколько силен враг, не имеет значения. Единственное, на чем он должен сосредоточиться, уничтожение врага. Да, именно уничтожение, ведь как в прошлый раз сбежать ему уже не дадут, он это чувствовал. Способ убиения у него уже есть, лишь бы как-нибудь довести мертвеца к нужному месту и при этом самому оказаться не рядом. На сей раз все по-другому, да, невеселая мысль пришла ему в голову. Зато прошлое замечание он к сведению принял, и на сей раз правая рука со мной. Нежить улыбалась, надменно, с некой долей снисхождения и извращенного веселья. Эта широкая улыбка была отвратительной, но как нельзя хорошо подходила монстру. Монстру, который по всем законам логики должен был быть неразумным. Ускорение восприятия. Ох ё! Нога прошла в миллиметрах от его подбородка. Если бы не вовремя включенный навык, Виктор бы даже увидеть ничего не успел. Ты всеми этими ударами Брюс Ли косплеишь, или действительно кунг-фу занимался еще при жизни? Вопрос остался без ответа. Скучные они какие-то, мертвецы. Громов уже 3 недели ни с кем не разговаривал, и скоро так с ума сойдет. Потому ему хотелось поговорить, пусть даже и с мертвым. Дела мои плохи, с грустью подумал юноша. Удары-то я, может, и вижу, но вот только навряд ли будет успех. Спокойно поразмышлять Громову было не суждено. Резкий рывок вперед, и весьма хорошо поставленный удар рукой чуть не срезает ему голову. Еще один взмах, и на сей раз кончики пальцев достигают своей цели, но недостаточно глубоко, оставляя длинный порез от плеча до середины груди. Такими темпами он меня в лапшу порежет. Ход мыслей Виктора был на удивление для такой ситуации спокоен. Страх смерти пропал, вернулся обычный холодный расчет с элементами черного юмора и скептицизма. Очередной удар ногой в живот отправил юношу в стену, пробивая ее насквозь. Если так и продолжится, из этого ничего хорошего не выйдет, верно, нежить? На лице Виктора Громова появилась ухмылка. «Ублюдочный монстр, я хотел поберечь свободные очки, но раз ты не оставляешь мне выбора». Статус. Вместе с его голосовой командой перед глазами Виктора появилась нужная ему информация, и он дал мысленные команды. «Ваша характеристика сила достигла значения в 100 единиц. Естественный прирост остановлен». В награду за повышение силы до максимального естественного показателя вам дан навык «Боевое усиление». Боевое усиление – активный навык, позволяющий раз в 10 секунд повышать свои физические показатели в 2 раза, но после окончания боя они возвращаются к обычному уровню. Ваша характеристика «Прочность» достигла значения в 100 единиц. Естественный прирост остановлен. В награду за повышение прочности до максимального естественного показателя вам дан навык «Манипуляция кровью». Манипуляция кровью – пассивный навык, позволяющий создавать и управлять кровью в каких бы ни было видах и формах. Ваша характеристика «Скорость» достигла значения в 100 единиц. Естественный прирост остановлен. В награду за повышение скорости до максимального естественного показателя вам дан навык «Поступь смерти». «Поступь смерти» – активный навык, позволяющий сократить расстояние между вами и врагом, что вы видите рывком с невероятной скоростью. Ваша характеристика «Выносливость» достигла значения в 100 единиц. Естественный прирост остановлен. В награду за повышение выносливости до максимального естественного показателя вам дан навык «Регенерация». Регенерация – пассивный навык, позволяющий ускорить восстановление ран во много раз. Ваша характеристика «Контроль» достигла значения в 100 единиц. Естественный прирост остановлен. В награду за повышение контроля до максимального естественного показателя вам дан навык «Морфинг». Морфинг – активный навык, позволяющий вам менять тело по своему желанию. На то, Чтобы просмотреть все навыки перед ним у Виктора ушло лишь 5 секунд. Его оскал стал еще шире, больше напоминая таковой у полубезумных любителей сражаться. Усиление. Он буквально чувствовал, как его тело напитывается еще большей силой. Нежить будто бы специально ждала, пока его оппонент закончит подготовку, и только сейчас ринулась вперед. Удар отбросил молодого человека на десятки метров. На сей раз нежить била сильнее, чем до этого, но Виктор даже не сморщился от этого удара. Вернув себе равновесие, черноволосый красноглазый юноша остановился и с ухмылкой посмотрел на прислужника смерти. Поступь смерти. Усилием воли воззвав к одному из своих новых навыков, юноша на огромной скорости приблизился к мертвецу и со всей этой скоростью ударил правым кулаком в лицо. От инерции столь мощного удара мертвец пролетел несколько десятков метров. Вот эта скорость! Я даже понять не успел, как уже оказался перед ним. Про себя подумал Виктор. На самом деле, если бы не описание навыка, он бы подумал, что это телепортация. Усилие воли, и кровь меняет форму, становясь заменой руки. Еще мгновение, и кровь уже полностью кристаллизована. Пару раз сжав и разжав новую левую руку, Громов правой рукой достал из инвентаря ручной гранатомет. Выстрел. Еще один. Третий. Послышались взрывы. Один за другим. Еще 2 выстрела. В обойме остался лишь 1 снаряд. От первых 4 нежить уклонилась. 5-й снаряд попал прямо в цель. Тело нежити разорвало на части. Не может все так просто быть. Нахмурился юный авантюрист. «Ну я же говорил», — вздохнул Виктор, возвращая гранатомет в инвентарь и доставая оттуда автомат. Из частей тела прислужника смерти вырвалась некая черная субстанция, и слившись вместе она соединила тело существа. Весь процесс занял меньше 3 секунд. Пытаться дальше драться с этим противником, прекрасно понимающий свою слабость перед ним, парень не стал. Шансов победить нет, да и сократить расстояние до ловушки нужно. Усиление. Меж тем не забывал об очень полезной новой способности Виктор. Гайяха. Громкий для его размеров рев вырвался из горла неживого, аж стекла на расстоянии десятков метров от существа потрескались. Ахья. Во второй раз существо слышалось куда ближе, но даже без этого было понятно, что его нагоняют. Только вот Виктор на это лишь ухмыльнулся. Выкинув руку в сторону приближающегося существа, он дал волю своему воображению. Красное копье из крови вылетело из руки авантюриста, пробивая сердце этого существа. За ним еще одно, и еще, но прислужник смерти не остановился. Даже не замедлился. Кувырок. Шаг назад. Шаг влево. Чуть пригнуться. Виктор видел все его атаки, но еще не был с ним на одинаковом уровне физических показателей. Лишь немного изменяя положение своего тела, он мог легко уходить от атак противника. Превратив свой кровавый протез снова в жидкость, юноша придал крови форму меча. Взмах. Второй. Третий. Тело нежити падает на землю несколькими кусками, и снова из тела мертвого вытекает черная субстанция, которая начинает соединять монстра обратно. Авантюрист отпрыгивает, опасаясь касаться неизвестного вещества. Осталось еще 100 метров. Нужно довести его до пороха так, чтобы оказался от него подальше. Усиление. Повысились его навыки еще больше. Теперь он, наверное, смог бы при желании победить его в ближнем бою. Но рисковать нельзя, эта черная субстанция может принести проблем, и непонятно, как ее можно убить с имеющимися у него сейчас силами. Автоматная очередь проделала несколько дыр в голове поднимающегося монстра, но черная слизь опять все вернула как было. А удивление появилось в голосе Виктора, когда черная слизь не исчезла, восстановив тело нежити. Наоборот, ее начало становиться все больше и больше. «Хех, так вот оно что!» — ухмыльнулся юноша, побежав в сторону уже давно подготовленной ловушки. Сзади него недавно еще человекоподобный монстр теперь таковым вовсе не являлся. Черная слизь образовала бесформенную биомассу, что чуть позже начала приобретать очертания собаки, огромной 15-метровой собаки. Добежав до пороха, Громов быстро выбросил в общую кучу красиво сложенных бочек пороха еще 5 штук. Поверх этого он достал из инвентаря 5 емкостей с жидкостью внутри. В игровом магазине это масло продавалось за немаленькие деньги, и в описании говорилось, что горит оно очень мощным и большим пламенем. Закончив доделывать ловушку под новые размеры противника, Виктор убежал на несколько десятков метров. Очень громкие звуки шагов дали ему понять, что дальше бежать времени у него нет. Подняв ручной гранатомет с последним оставшимся снарядом внутри, юноша напоследок оскалился полубезумной улыбкой, когда заканчивал сей акт своей жизни. Искусство — это бабах, птухум. Невероятной мощности взрыв пронзил улицы сей части города. Огромный столб пламени взмыл на десяток метров ввысь, а взрывная волна снесла не один дом, полностью разрушив здание. Если бы Виктор не прикрылся щитом из крови, что создал перед собой в последний момент, все могло бы кончиться весьма плачевно и для него. А так он отделался заложенным от звуковой волны ушами, что прибавилось к отсутствующей руке, поврежденным органам, и нескольким порезам по всему телу. Так что, заболевшая голова стала отнюдь не мелочью, заставив болезненно застонать юного авантюриста. «Эй, не говорите мне, что этого не хватило», — испугался парень, с опаской глядя на свое задание. «Последний монстр там все еще не был принят как мертвый. Это точно босс Деран. Уровень повышен. Очки навыков плюс 10. Свободные очки плюс 10. Уровень повышен до 20. Особая награда. Очки навыков плюс 20. Особая награда. Свободные очки плюс 20. Уровень повышен. Очки навыков плюс 10. Свободные очки плюс 10. Плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс. Квест «Проводник душ» успешно выполнен. Награда. Оружие «Душегуб». Плюс 50 очков навыка. Плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс. Получен титул «Проводник душ». Вы упокоили 1000 душ, за что получили их благодарность. Души в беде будут знать, что могут обратиться к вам за помощью. Теперь вы можете разговаривать с заблудшими духами и даже касаться их. Душегуб, меч, полученный путем слияния энергии из десятка тысяч душ, что добровольно поделились своей энергией, позволяет выпускать духовную энергию в концентрированном виде. А, нет, все нормально. Расслабился я, увидев перед собой заветное сообщение. Поняв, что все уже кончено, я упал на землю и начал смотреть на смеющееся солнышко. В голове слышался голос о прохождении Е-рангового лабиринта. Теперь характеристики сами собой не поднимаются. Но мои мысли были направлены отнюдь не на подземелье. Зато теперь мне даются очки навыков, и это радует. Посмотрев на титул, я отметил его проблемность и тяжело вздохнул. Рано, конечно, еще судить, не факт, что в моем мире душ не по несколько миллионов на квадратный метр, но это все сейчас меня волновало мало. Я слишком устал ментально, но, все же, напоследок я решил взглянуть на то, чего достиг. Статус. Плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс. Имя. Винсент Грэмми. Уровень. 21. 27 12%. Плюс 12. Титулы. Пассивный безумец. Чудотворец. Бессмертный. Неудачник. Видавший многое. Менталист. Одиночка. Проводник душ плюс. Характеристики. Сила 100 плюс 70. Прочность 100 плюс 70. Скорость 100 плюс 70. Выносливость 100 плюс 70. Контроль 100 плюс 60. Интеллект 100 плюс 50. Плюс мудрость 40 плюс удача минус 1000-5000. Плюс харизма 7-25. Плюс красноречие 34. Свободные очки 90 плюс 50. Навыки активные: поступь смерти плюс, морфинг плюс. Пассивные: тело игрока, повышение восприятия плюс, манипуляция кровью плюс, регенерация плюс. Вариативные: боевое усиление плюс, заблокированные. Разум игрока, очки навыков 90 плюс 90. Не так уж и плохо. Расслабился я, наслаждаясь спокойствием. Пролежал я так секунд 30, пока не начал замечать что-то странное. Солнце становится больше, действительно, больше. Да ну нахрен, я аж подскочил. Даже радость от получения 3 уровней после убийства босса просто пропала. Это пространство притягивает к солнцу, или наоборот? Ответ на мой вопрос был неважен. Лучше тут ни на минуту лишней не задерживаться. Я побежал искать пространственный разлом, подобно которому я и попал сюда. К счастью, он был не очень уж и маленьким, иначе бы вообще не факт, что смог найти за нужное время. Ведь через полчаса солнце занимало уже 6-ю часть всего неба, и не думаю, что у меня было бы 24 часа, прежде чем я к нему попаду. Хорошо, хоть температура не изменилась. Не знаю, что будет, когда это солнышко и это место столкнутся, но лучше бы мне к тому времени быть как можно дальше. Зная себя, могу предположить, что это будет тотальный апокалипсис локальных масштабов, или мой персональный ад. Шаг в портал, и вот я уже прямо в центре переполненной улицы. Десятки удивленных и не сразу все понявших глаз уставились на меня. Наверняка через несколько секунд многие из них получили моральную травму. Я же лишь неохотно зевнул. Ну да, нет у меня руки, и что? Ну да, органы повреждены, и что? Ну да, одежда в клочья, и что? Короче говоря, шока остальных к своей натуре я не разделял. Зато вполне себе был рад возвращению в этот прекрасный мир без того жуткого солнца. Да ты издеваешься. Послышался позади меня уже знакомый мне голос. Я развернулся и улыбнулся красивой женщине чуть моложе 30 лет. «Привет, Роуз. Соскучилась по мне? Ты пропал на месяц, вернулся в таком состоянии, и это все, что ты хочешь сказать?» — прищурилась она. «Что-то подсказывает мне, что лучше было бы не встреться мы тут». «Ну, я на секунду задумался. Правда, неплохо я за хлебом сходил», — посмеялся я, — «только купить продукт еще не получилось. Не хочешь со мной в ближайший магазин?» Она молча стояла передо мной. Окружающие люди косились на нас и обходили по кругу. «Сволочь ты!» — вздохнула она, покачав головой, — «но живучая. Раз я возвращаюсь живым, то ничего страшного. Знаю ведь, что ты меня подлатаешь. Лучший в мире доктор. Пошли уж», — закатила она глаза. «А как же меня дотащить в больницу? Мне, знаешь ли, больно ходить». Стала слегка виноватой моя улыбка. «Да уж потерпи, тут больница в 50 шагах, раз можешь валять дурака, значит и пройтись не против». Направилась она в сторону строения. Быть может, она и хотела бы меня прямо там вылечить, но сломанные кости – это одно, а поврежденные внутренние органы и отсутствующие конечности – совсем другое. Она провела осмотр, пока мы разговаривали, я уверен в этом. Я пошел за ней. Регенерацию я отключил, чтобы лишних вопросов не было. Но вообще, это очень удобно, что я могу включать и отключать пассивные навыки. Без этого появились бы лишние вопросы. Глава 16. Мир давно уже не такой, как прежде. Он разделен на три части. Магический мир, или, как их еще называют, земли богов. Магия в мире существовала задолго до нынешних эпох. Еще первые люди заимствовали знания у богов, нарекая свою силу магией. Когда 10 лет назад в определенных уголках мира появились авантюристы со своими неестественными силами, культы самых разных религий начали проталкивать свои идеи, завлекая обиженных отсутствием их избранности людей, а называвшие себя богами существа вышли из своих укрытий, даруя своим последователям огромную силу. За очень короткие сроки культы расширились в тысячи и тысячи раз, а позже и целые страны объявили себя последователями единого верования. Помимо магического мира, сразу за ним появился и его антипод – мир научный. Ученые не обязательно отрицали богов, но не брали их во внимание. Они старались познать реальность наукой, а не какой-то непонятной силой, заимствованной у других. И основным доказательством их правоты стали эсперы – люди со сверхъестественными в обычном понимании способностями, но никак не нарушающими видение ученых. Появились ли эсперы сами в ходе эволюции, или их выявили путем тайных массовых экспериментов, никто сказать не мог. Но, как бы то ни было, эсперы обладали ужасающей и очень могущественной силой индивидуально менять или контролировать определенные законы реальности. И так появилась часть мира, отвергающая магию и не имеющая отношения к подземельям. Третья часть мира сформировалась сама собой. Сюда входили почти все страны, в которых объявились авантюристы и лабиринты. Наиболее влиятельными сторонами подземного мира, как его начали называть, стали три оплота – Китай, Россия и Германия, которые выдержали натиск всего остального мира. Помимо этих трех стран, были и десятки других, менее значимых. Наплыв монстров 10 лет назад порушил сотни городов, в числе которых были и Москва, и Пекин, и Берлин, и Шанхай, и Санкт-Петербург, и более чем сотня других городов. Все это находилось в таком состоянии, что проще было построить новые города, чем восстанавливать разрушенные. Россия именно так и поступила в большинстве своем. Германия лишь частично последовала их примеру, а Китай, как и страны Ближней Азии, вынужден был восстанавливать все.